Четвертый принцип. Твое доброе имя – это твоя крепость. Честный труд выгоднее. «Да покарают боги этого несчастного Джераба!» – причитала какая-то женщина, стоя на пороге своего дома. В Вавилон пришли сильные ветра. Они поднимали столбы песка на улицах и еще сильнее разрушали глину, которой был обмазан дом этой несчастной. Ияр уже не впервые слышал имя строителя Джераба, и ни разу никто не помянул его добрым словом. Один земледелец поведал Ияру, что Джераб взялся построить ему загон для овец, но выполнил свою работу так плохо, что с первым же небольшим дождиком ограда развалилась и упала. Не смог этот строитель ни связать, ни закрепить в земле ни одну балку. Или просто поленился. От другого жителя Вавилона, чей дом был на другом конце города, Ияр услышал, что все тот же Джераб взялся надстроить еще один этаж в его доме и пообещал раздобыть материалов подешевле. Зачем тебе переплачивать за то, что караванщики везли через пустыню, когда и в наших землях можно раздобыть ничуть не хуже? Я знаю, где достать. Главное, заплати вперед. Надо ли говорить, что эти материалы, которые раздобыл Джераб, оказались так плохи, что никакой раствор не был способен накрепко удержать стены второго этажа. «Скажи мне, отчего ты просишь богов покарать этого Джераба?» Женщина подошла к Ияру и Энке, на ходу вытирая руки о тряпицу. «От того, господин Тамкар, что это сплошное наказание, а не строитель. Сделал он свою работу так плохо, что с началом ветров все деньги, что мой муж вложил в его труд, стали пылью. Он взял оплату вперед и не появлялся с четверть луны. Моему супругу пришлось разыскивать его по всему Вавилону, чтобы заставить выполнить уговор. И, как видишь, результат только печалит. Придется снова нанимать строителя. Мне жаль, что за бесчестие этого Джераба вам с мужем пришлось расплачиваться из своего кошелька. Не скажешь ли ты мне, где его искать?» Ияр ожидал, что дом горе-строителя окажется столь же плох, как и все, что он возводил другим. И он был весьма удивлен, увидев крепко сбитый, хоть и небольшой домишко, аккуратную изгородь и чисто выметенный двор. Сам Джераб отдыхал в тени старой оливы. «Кто пожаловал ко мне в гости?» — проворчал строитель. Он был смугл, немного полноват, а во рту у него недоставало пары зубов. «Я Тамкар Ияр». «А это мой ослик Энки. Я пришел поговорить с тобой». «Энки?» — рассмеялся Джераб. «Ты назвал осла именем Бога? Неужто он не обидится?» Ияр почесал за ухом у замычавшего животного. «Нет, Энки нравится его имя. Скажи, ты ли строитель Джераб? Я говорил с несколькими горожанами, у которых ты работал». Хозяин дома вмиг посветлел, предположив в Ияре нового заказчика. «Да, друг мой, ты пришел туда, куда нужно. Скажи, что ты хочешь построить?» «О, нет, не я. Но я пришел к тебе с очень ответственным делом. Видишь ли, я Тамкар нашего великого царя. Мой отец был его советником, и с ранних лет я вхож во дворец. Я знаю там каждый уголок и очень люблю это прекрасное место». И так уж сложилось, что небольшая пристройка, созданная еще по указу прадеда нашего царя, пришла в совершенную негодность. Она сделана из лучшего кирпича и покрыта керамическими плитками. Внутри есть много барельефов и мозаик, но сами стены обветшали. И царю потребовался лучший строитель, какого только можно сыскать в Вавилоне, чтобы снести эту пристройку, аккуратно сняв все мозаики и барельефы, а затем отстроить заново, не менее прекрасную, но крепкую, за много золотых сиклей. Я поспрашивал горожан, где же мне найти того самого строителя, чей талант был заложен в него самими богами, и все они как один указали на тебя». Пока Ияр говорил, Джераб несколько раз менялся в лице. Сперва его глаза загорелись искрой, потом в них мелькнула тень сомнения. На последних словах он и вовсе недовольно сморщился. «Ты разыгрываешь меня, Тамкар Ияр. Думаешь, это способно кого-то развеселить, кроме тебя самого? Отчего же ты думаешь так, строитель Джераб? Или ты сомневаешься, что горожане могут хорошо отзываться о твоей работе?» Джераб не нашелся, что ответить, только нахмурился еще сильнее. И Яр продолжал. «Ты прав. Царь не нуждается в твоих услугах. Но я пришел не для того, чтобы разыгрывать тебя. Видишь ли, все, что я сказал, могло бы быть правдой, будь ты действительно так хорош, как я только что выдумал. Люди говорят о хорошем тише, но громче они говорят о плохом. Доброе имя для человека — его крепость. У тебя же нет никакой крепости, а все твои дома стоят на зыбучих песках. Скоро весь город будет твердить о тебе, Джараб. Да так, что даже до богов дойдут неприятные слухи. Ты строил дома и загоны, но не строил свою репутацию. К тебе перестанут обращаться жители Вавилона, и ты останешься без работы, потому что самое выгодное, что человек может сделать, это трудиться на совесть и без обмана. Коли так, госпожа Удача сама о тебе позаботится. Но если ты ведешь дела нечестно, о тебе позаботится судьба, и, поверь, она будет безжалостна. Раздосадованный и сердитый, Джараб отошел в сторону и недовольно пнул ограду своего двора. Она устояла, потому что была сделана на совесть. «И что же теперь, Тамкар-Яр? Ты желаешь судить меня? Приведешь стражников, которые бросят меня в заточение, или, того хуже, убьют?» «Нет, я дам тебе шанс исправить свои дела. Ты станешь работать не только над качеством собственного труда, но и над своим добрым именем. Поди и исправь все то дурное, что ты сотворил. Заново поставь ограду земледельцу, укрепи дом несчастной женщины, чей муж был вынужден угрозами заставлять тебя трудиться. Да рассказывай всем своим знакомцам, кто также пользуется обманом в своих делах, будто основным инструментом, что Тамкар-Яр сделает все, чтобы никакая тень не падала на величие Вавилона. И, как знать, возможно, когда-нибудь тебе выпадет удача получить заказ от самого царя». Неизвестно, двигала ли после Джарабом пробудившаяся совесть, или всему причиной был страх перед царскими стражниками, но с того дня он перестал вести свои дела обманом и ленью. Айяр продолжил и дальше разъезжать по городу на ослике Энки и помогать другим справно вести свои дела. Ведь благосостояние государства — это благосостояние его народа. Твое доброе имя — это твоя крепость. Честный труд выгоднее.